Жаль, что в этот момент на станции не оказалось оператора. Он мог бы включить длиннофокусный объектив и сделать отличные снимки горы. Я знал, что это будет тебе интересно, хотя и опровергает твою теорию. «Каким образом?» — спросил Вандерберг, скорее озадаченный, чем расстроенный. «Когда прокрутишь запись снова, очень замедленно, поймешь, что я имею в виду. Эти поразительно красивые цвета радуги вызваны преломлением света не в атмосфере, а в самой горе. На это способен только лед или стекло. Впрочем, последнее маловероятно. Но почему же при извержениях вулканов образуется стекло, правда, обычно черное? Ну, конечно. Что ты сказал? Пока ничего определенного. Нужно тщательно изучить полученную информацию. Мне кажется, однако, что это горный кварц, прозрачный кварц. Из него делают великолепные линзы. Как ты думаешь, а еще представится такая возможность? Боюсь, что нет. Это было редкое совпадение. Солнце, гора и камера на спутнике оказались на одной прямой. Такое не повторится и в 1000 лет. Ну что ж, спасибо. Ты пришлешь мне копию? Можешь не торопиться. Я отправляюсь с экспедицией в Перин и займусь записью лишь по возвращении. Виновато улыбнулся Вандерберг. Знаешь, если гора действительно из горного кварца, это целое состояние. Хватит для решения проблемы нашего платежного баланса. Но последнее было совершенно беспочвенной фантазией. Какие бы чудеса или сокровища ни скрывались на Европе, человечеству было запрещено ступать на ее поверхность. Запрет содержался в последней передаче с Discovery, и не похоже, чтобы за последние 50 лет ситуация изменилась. Корабль дураков. На протяжении первых 48 часов полета Хейвуд Флойд не переставал удивляться комфорту, а также всеохватности, даже экстравагантности средств жизнеобеспечения на Юниверс. А вот его спутники в большинстве своем ничему не удивлялись, считая все это само собой разумеющимся. Те, кто никогда и прежде не покидал Землю, полагали, что все космические корабли подобны Юниверс. Чтобы по достоинству оценить достигнутый прогресс, ему пришлось обратиться к истории аэронавтики. На протяжении собственной жизни он был свидетелем, нет, активным участником революции, происшедшей в небесах планеты, исчезающей сейчас далеко позади. Между старым неуклюжим Леоновым и последним словом техники лайнером «Юниверс» пролегли ровно 50 лет. Он все еще не мог по-настоящему осознать это, но бесполезно спорить с цифрами. А ведь те же 50 лет отделяли братьев Райт от первых реактивных авиалайнеров. В начале этого полувека бесстрашные авиаторы с трудом перелетали с одного аэродрома на другой. Одетые в шлемы и защитные очки, они сидели обдуваемые пронизывающим ветром. А в конце этого же полувека бабушки уже мирно дремали в комфортабельных авиалайнерах, переносивших их с континента на континент со скоростью 1000 км/ч. Так что, может быть, не стоит и ему изумляться роскоши и элегантности своей каюты или даже тому, что за порядком в ней присматривает стюард. Флойда поразило огромное окно. Время от времени он с беспокойством поглядывал на стекло, выдерживающее многотонное давление и отделяющее теплоту и уют каюты от безжалостного, не ослабевающего ни на мгновение холодного вакуума открытого космоса. Однако наибольшим сюрпризом, хотя он и читал об этом, оказалась сила тяжести на борту.